9. Я боялась Хисаку. Даже не знаю, почему. Не могу выразить это словами. Можно сказать, что я ей завидовала. Да, она не могла видеть, но у нее было все. Или же все само пришло к ней именно потому, что она не могла видеть. Понимаю, эти слова могут обидеть незрячих людей, но Хисако не была обычным человеком. Она не подходила ни под один критерий или стандарт других людей. В обмен на свое зрение Хисако получила весь мир, совсем иной, отличный от того, что знаем мы. Мне казалось, что она заключила с кем-то сделку, обменяла глаза на возможность владеть целым миром. Вот почему я боялась ее. Я как-то видела ее на качелях. Маленькие подвесные качели в парке неподалеку. Хоть Хисако и лишилась зрения, упав с них в раннем детстве, она продолжала их любить. Увидев ее на качелях в закатном солнце, я была напугана. Она отчаянно отталкивалась ногами от земли, чтобы подняться на них как можно выше. Даже просто смотреть на нее было страшно, а затем я увидела ее выражение лица. Улыбка до ушей, радостная улыбка человека, заполучившего все, что он желал. Никогда, ни до этого, ни после, я ни у кого не видела такой улыбки. Разглядывая ее, я почувствовала себя виноватой, словно увидела что-то, чего не должна была видеть. Я резко замерла, не в состоянии сдвинуться с места. На какое-то мгновение мне показалось, будто я увидела тот самый мир, что она видела с этих качелей, абсолютно белый, во всех направлениях, куда хватит глаз, бесконечное, подобно космосу, идеальное белое ничто. Только качели раскачивались в этой абсолютной пустоте. Вот оно что. Ко мне пришло понимание. Хисако заключила сделку в тот день, в раннем детстве, на этих качелях. Она поднималась все выше и выше, и кто-то пообещал ей весь мир, если она готова отдать что-то взамен. Она согласилась и в следующее мгновение отпустила руки.